Тогда до вечера на хуторе при Задикарке. Значит, литературная карьера Гоголя началась в 1729 году. И началась она крайне неудачно. В самом конце 28-го он приехал с Полтавщины в Петербург с большими, приехал он с большими надеждами. И главным основанием этих надежд была рукопись, которую он вез с собой. Это была поэма «Идиллия», идиллическая поэма или поэма «Идиллия», которая называлась «Ганс» через «Ц», «Ганс Кюхельгартен». «Ганс Кюхельгартен». Расчеты, конечно, были не лишены некоторых оснований. Дело в том, что Гоголь разрабатывал в этой самой поэме очень популярный сюжет. И в XIX веке он был очень популярен, особенно в романтической и неоромантической литературе, начиная от знаменитой повести Навалиса «Ученики в Саисе», «Ученики в Саисе», и кончая не менее знаменитой «Синей птицей» Метерлинка. Суть этой сюжетной темы заключалась в следующем. Живет молодой человек, вполне благополучной жизни. Впереди вполне благополучной перспективы. Но он скучает, томится, тоскует, ищет то ли истины, то ли разгадки мировых тайн, то ли гармонии, и отправляется на поиски, оставляя возлюбленную, на которой он должен жениться, там уже все в порядке. Вот он странствует по всяким там местам, почти непременно посещает какие-то знаменитые храмы Востока. Вот у Навалиса, значит, они должны явиться в храм Изиды, и он хочет сорвать покрывало Изиды и, значит, открыть мировую тайну. Когда он добирается до храма и срывает покров с Изиды, он обнаруживает под ним свою невесту. И смысл сюжета очень прост. Не надо искать там счастья, истины, гармонии, разгадки мировых тайн где-то очень далеко. Все это рядом с тобой, все это всегда у тебя, только нужно это понять. И вот человек должен покинуть родной дом, уйти от себя, от привычной жизни, странствовать, искать, скитаться, для того, чтобы понять, что никуда уходить не надо было. Вот примерно так строится сюжет в поэме «Гоголя». Ну, если бы это было хорошо написано, то, наверное, даже имело бы успех. Но Гоголь пал жертвой собственной несамостоятельности. Когда он учился в Нежинской гимназии высших наук, ее называли еще иногда лицеем, когда он учился в Нежинском лицее, товарищи считали, что вот прозой он пишет очень плохо. К прозе у него способностей нет никаких. А вот стихи получаются лучше. Ну, еще лучше, конечно, это все признавали и на протяжении жизни. У него комическое актерское дарование. Он действительно таким дарованием обладал. Но Гоголь прислушался к товарищам, сжег рукопись прозаической повести большой. Заметьте концевой эффект. Все началось с сожжением рукописи и кончилось с сожжением рукописи. Так вот он сжег прозаическую рукопись с прозаическим сочинением и написал сочинение стиха. Надо сказать, что отдельные стихи там попадаются неплохие, даже яркие. Но в целом видно человека очень даже не умелого, элементарного. Но, например, он никак не мог уложиться в размер. И тогда, чтобы все-таки впихнуть соответствующую фразу или кусок фразы в стихотворную строчку, он делал что? Ну, каждый, кто где-нибудь в 5-6 классе средней школы сочинял вирши, знает, что делать, если, например, лишний слог. Что делать? Сделать краткую форму. Не пристраивайся, а пристройся, допустим. Еще можно придумать что-нибудь короче. А если, скажем, нужно добавить, ну что, уже, вот. Масса таких вещей. Вот Гоголь все эти нехитрые приемчики использовал. Конечно, это был такой дилетантизм чистейшей воды. Вот, но он верил, что это великая вещь, и что его ждет слава. Впрочем, как всегда, он верил и боялся. Это будет, пройдет через всю жизнь. Поэтому он, значит, все-таки укрылся за псевдонимом. А псевдоним был у него В. Алов, от «Алая заря», творчество. И, значит, под псевдонимом разослал, значит, издал за свой счет. И разослал экземпляры ведущие, ну, «Северную пчелу», такая газета была булгаринская, самая распространенная. В Москву послал, в московские журналы. И стал ждать. Ну, сначала получил оплеуху от «Северной пчелы», он еще ждал, что Москва может прореагировать иначе. Москва иначе не прореагировала. Ему всыпали, значит, везде. Тогда он, значит, вот прибег к своему излюбленному приему. Он на деньги, которые мать ему дала для внесения там платы, проценты за, по залогу, за, имение было заложено, нужно было платить проценты. Вот процент на деньги она ему прислала. И он их полностью потратил на то, чтобы скупить тираж, снять номер в гостинице и сжечь. Все к чертовой матери. Вот. Но дальше уже он дурака-то не валяет. Дальше он стал думать, на что сделать ставку. И безошибочно угадал золотую жилу. Безошибочно на сей раз. Он заметил такую тенденцию, уже довольно четкую, но все еще не очень так понятную большинству, что в России начинает усиленно интересоваться Украина. Украина как раз очень быстро входила в число тех обетованных земель романтизма, которые, ну, составляли такой джентльменский набор. Италия, Испания, там, Греция, Левант, Кавказ для России. Ну, Пушкин включил туда и Крым. Вот, значит, а теперь очередь настала для Украины. Ее называли, Надеждин это придумал, славянской Авзонией. Авзония – это древнее название Италии. То есть тут вот очень точно в этой формуле выражена суть привлекательности украинской темы. Значит, это действительно что-то экзотическое, и в то же время близкое и понятное. Что-то экзотическое, и в то же время близкое и понятное. Уже, значит, первые шаги в этом направлении были сделаны. Вышел сборник украинских песен, опубликованный Максимовичем. Дальше были, значит, опубликованы, такая книжка называлась «Записки о Малороссии» Якова Марковича. Да, значит, главный источник сведений об Украине. Вот украинских сказок, кстати сказать, они не были собраны и не опубликованы. Так что тут у Гоголя есть какая-то заслуга, то, что он понахватал разные мотивы. Да. Были еще несколько сочинений вот таких